честь, приняв к себе на службу раньше твоих товарищей. Говорю же вам...» Продолжал демон, обращаясь уже ко всем остальным. «Я демон властелина Нургла, Бачулаз. Если бы вы обладали в 10 раз большими силами, возможно, и сумели бы разрушить эту пирамиду и отправить мою сущность в пространство варпа, откуда я и пришел в ваш мир. Но уничтожить... Даже ваш император оказался не способен на это. Мы встретились однажды. Неплохой парень, только слишком строгий и не в меру злопамятный». Сперва Рагнар принял слова демона за пустую похвальбу, но затем вспомнил, что, согласно преданиям, император действительно боролся против демонов Нургла, и происходило это более 10 000 лет назад. Неужели сидящий перед ним один из них? Неужели он был заперт здесь все это время и теперь обрел свободу? Наряду со множеством прочих способностей, Бачулаз, очевидно, умел читать мысли, поскольку его бесформенная голова чуть повернулась. Глаза уставились на волка, а губы расплылись в широкой улыбке, обнажившие несколько рядов отвратительных, покрытых желто-коричневым налетом клыков. Из пасти дохнуло столь нестерпимым зловонием, что Рагнар покачнулся. «Не думай, это было не так уж просто», — произнес демон. «Лишь совсем недавно я вновь обрел достаточную способность к концентрации и сумел, наконец, воздействовать на мир за пределами пирамиды. Я вступил в контакт со своими верными слугами и с их помощью заставил вас исполнять свою волю». «Как ты оказался здесь?» — спросил сержант Хакон, вероятно, решив попытаться извлечь хоть какую-то пользу из болтовни противника. «Я думаю, эта пирамида изначально строилась с целью заманить меня в ловушку. Я посетил этот мир, чтобы проверить здесь действие некоторых новых болезней. Эти эльдары буквально с неба свалились. Едва ли вы можете себе представить мое удивление, когда я оказался запертым здесь. Не исключено, что мне пришлось провести здесь намного больше времени, если бы ваши люди не оказались столь любезны и не изгнали эльдаров. Однако, прежде чем покинуть мир, эти мерзавцы разрушили талисман и разбросали его осколки по вселенной. Я был в отчаянии. Мне потребовалось не одно тысячелетие, чтобы хоть как-то поправить свое пошатнувшееся здоровье, установить контакт с моими верными слугами и определить местонахождение одной из частей кристалла. Затем пришлось как следует пораскинуть мозгами, чтобы придумать для вас стоящее основание отправиться на поиски остальных осколков и добыть их для меня». Слушая демона, Рагнар окончательно укрепился во мнении, что он дурачит их, тянет время. Вот только зачем ему это нужно? Чего он ждет? А Бачулаз между тем продолжал разглагольствовать. «Да, кстати, дорогой Гал», произнес демон, обращаясь к командующему охраной Инквизитора. «Ты заслужил награду». «Благодарю тебя, мой господин», — ответил Гал, прытко подскакивая к Бачулазу. Лицо Стернберга буквально окаменело. «Ну что вы так удивляетесь?» — продолжал глумиться демон, откровенно наслаждаясь произведенным впечатлением. «Мне ведь нужен был кто-то, кто держал бы вас на правильном курсе все это время. Вот Гал и служил мне верой и правдой много лет, верно?» «Да, мой господин», — ответил командующий. «А до него его отец», — добавил Бачулаз. «А до отца дед и так далее. Впрочем, не стану утомлять вас сейчас долгим перечислением всех моих слуг, а также способов, с помощью которых я скрывал от вас свои истинные намерения. У нас для этого будет еще достаточно времени». Свою речь демон сопровождал непрерывными ужимками и все тем же постоянно переходящим в кашель идиотским хохотом. «Гал, ты предал не только меня и свой народ», — мрачно произнес Инквизитор, но выражение недоумения на его лице красноречиво свидетельствовало, что он все еще не может до конца поверить в случившееся. «Ты предал все человечество». «Что ты знаешь о предательстве?» — усмехнулся в ответ Гал. «Я с детства ненавижу всех вас. Вашего губернатора, ваше правительство, ваш народ, который превратил некогда цветущий мир Аэриуса в одну гигантскую сточную канаву. Но тебя я ненавижу больше остальных, потому что ты, помимо всего прочего, еще и болван, возомнивший, будто ты лучше всех разбираешься в людях и способен раскрыть любой заговор». Волна ненависти захлестнула Рагнара. Командующий сопровождал отряд на протяжении всего пути и лично участвовал в кровавой битве в Халке. Ларс и немало других славных воинов пожертвовали жизнью, чтобы этот мерзавец мог теперь раболепно склонить голову перед своим отвратительным хозяином. «Только не кипятитесь», — произнес Бачулас цинично. «Человечки, что вы возомнили о себе? Вы вообразили, будто познали истину и умеете отличать добро от зла. Но много ли вам известно об истине? Вы отрезаете от мира кусок, который вас устраивает, и называете его добром, а все остальное злом. При этом не хотите обращать внимание, что ваш кусок ничтожно мал в сравнении с тем, что вы отбрасываете. Мир гораздо шире и многограннее, чем вы можете себе представить даже в самых смелых ваших фантазиях. Что может знать об истине тот, кто делит окружающее на вкусное и невкусное, вредное и полезное? Глупцы, вы выносите рассуждения о мире, получив некоторое представление о ничтожной его части. Впрочем, к чему я тут распинаюсь? Вы ведь даже не в состоянии понять, кто в действительности перед вами, а потому расцениваете меня как проявление зла, не так ли? Однако я не склонен слишком уж сердиться на своих освободителей». Продолжил Бачулас, несколько смягчаясь. «Очевидно, в том ракурсе, в котором вы способны сейчас воспринимать меня, я действительно представляюсь вам плохим. Ладно», — добавил демон после небольшой паузы, словно собираясь с мыслями. «Не обращайте внимания. Просто давненько не доводилось поговорить с кем-нибудь, кроме этих противных эльдаров». Тем временем Рагнар уже подавил приступ нахлынувшего на него гнева, вызванный предательством командующего. Волк достаточно хорошо знал, что эмоции не помогают принять верное решение. Глубоко вздохнув и еще раз взглянув на ухмыляющуюся физиономию Гала, Рагнар почувствовал, что наконец успокоился. Теперь можно было принимать решение, а приняв, не медлить с его осуществлением. Молниеносным движением выхватив свой болтер, волк почти одновременно произвел два метких выстрела в сердце и голову изменника. «Ты, как всегда, торопишься, и поэтому путаешь белое с черным, космодесантник», — насмешливо произнес Бачулас, переводя холодный, безжалостный взгляд с Рагнара на своего верного слугу, который рухнул к его ногам, как подкошенный, угасающим взглядом преданно глядя на демона, словно умирающая собака. «Я лично собирался наградить тебя», — обратился Бачулас к своему слуге. «Но этот кровавый коготь оказался столь поспешен. Что ж, да будет так. Мне не в чем упрекнуть тебя. Ты честно заработал свою награду. Я знаю, как непросто тебе было изображать преданность императору, инквизиции и этому самовлюбленному болвану Стернбергу. Но теперь твои мучения позади, сын мой». Тем временем Гал, несмотря на нанесенные ему две смертельные раны, повис на ноге Бачулаза, и его соскальзывающие пальцы при этом издавали отвратительные чмокающие звуки. «Ладно, ладно», — добавил демон, слегка отстраняя ногой своего слугу. «Не волнуйся, Бачулас всегда держит свои обещания. Или почти всегда». Произнеся последние слова, демон разразился особенно издевательским взрывом хохота. Тем временем Рагнар перевел прицел своего болтера на голову Бачулаза и спустил курок. «Не стоит». Демон не успел закончить фразу, расплываясь в широкой улыбке. Волк разрядил всю обойму. Мгновенно к нему присоединились и его товарищи. Все снаряды бесследно поглотила студенистая масса. Взгляд Бачулаза на миг подернулся пеленой, и Рагнар подумал было, что противнику все-таки нанесен ущерб, но уже через несколько мгновений стало ясно, что это не так. Со звуком пробки, вынутой из бутылки, болты один за другим выскочили из тела демона и посыпались на землю. «Может, мы все же зацепили его?» — подумал Рагнар. Эту слабую надежду ему подарил новый, особенно сильный приступ кашля монстра. Демон слегка нагнулся вперед, сжимая руками живот в том месте, где он был поражен пулями. На этот раз приступ кашля закончился рвотой. Отвратительная зеленая масса изверглась из его пасти на тело бывшего командующего, а через несколько мгновений мертвец стал судорожно хватать ртом воздух. Его тело неестественно раздулось, мускулы увеличились, а кожа приобрела болезненный желтовато-зеленый оттенок. Жуткий, сверхъестественный свет появился в его глазах. Одним прыжком существо, еще совсем недавно бывшее человеком, встало на ноги, сгибая пальцы рук, подобно когтям хищной птицы. «Спасибо за помощь, друзья мои», — произнес Бачулас. «Хотя на этот раз я вовсе и не просил о ней». К этому времени Кара Исаи вышла из транса, в который она впала с того момента, как отряд проник в комнату. Выкрикнув какое-то заклинание на неизвестном Рагнару языке, она подняла руки над головой. Волна раскаленной добела псионической энергии потекла от нее к демону, окружая его стеной огня. Надежда вновь наполнила сердце волка, но длилось это недолго. Бачулас повернул голову в сторону женщины и изрыгнул сгусток собственной энергии, мгновенно опутавший инквизитора тысячами змей ядовитого зеленовато-желтого цвета. Испустив протяжный мучительный стон, женщина замерла, как вкопанная. Затем ее кожа стала покрываться пятнами, глаза потускнели, и Кара Исаи безвольно опустилась на землю. Тем временем демон осмотрел себя, видимо, убеждаясь, что ничуть не пострадал. «Ладно, порезвились и хватит», — произнес он, деловито потирая руки. «Что-то я заболтался тут с вами». «Уверен, Гал позаботится об успешном вступлении вас в наши ряды». После этих слов Рагнар ощутил, как энергия вокруг сгустилась настолько, что стала физически ощутимой. Воздух наполнился множеством нитей все того же зеленовато-желтого цвета, и даже стены комнаты стали менять цвет. Чутье подсказывало волку, что все это не сулит ничего хорошего ни им, ни людям Аэриуса. Между тем, с телом Гала произошла очередная метаморфоза. Сначала увеличившись, теперь оно таяло на глазах, словно выкипая изнутри, испуская гадкий запах гниения. Пальцы превратились в когти. «Я бессмертен!» — воскликнул монстр. «Сейчас мы это исправим!» — крикнул Свен, бросаясь на врага с сыпным мечом. Глава 14. События стали развиваться с невероятной скоростью. Из покрытого слизью пола комнаты, словно утопленники из-под воды, начали подниматься жуткие фигуры. Они отличались друг от друга лишь размерами. В остальном же представляли собой точные копии своего создателя, Бачулаза. Лишь глаза их были совершенно пусты. Внезапно Рагнар почувствовал, как чья-то рука ухватила его за лодыжку. Посмотрев вниз, волк увидел контуры улыбающегося лица, начинающего проявляться на поверхности пола под ногами. Дернув ногой, волк оторвал схватившую его руку, но она цепко держалась за пластину его доспеха. А монстр продолжал подниматься. Глянув вокруг, Рагнар понял, что его товарищи находятся не в лучшем положении. Вся поверхность пола теперь представляла лес тянущихся вверх рук и голов с одинаковыми идиотскими улыбками и страшными невидящими глазами. Посреди всей этой чертовщины мрачно возвышался Гал со скрещенными на груди руками и с презрением наблюдал за своими бывшими товарищами. Когда его взгляд остановился на инквизиторе, лицо исказилось гримасой дикой ненависти. Космические волки открыли огонь, одновременно кромсая цепными мечами тянущиеся к ним руки. Однако все эти столь активные действия не приносили, казалось, ровным счетом никакого результата, словно оружие космодесантников было игрушечным. Единственное изменение заключалось лишь в том, что руки и головы появлялись теперь не только из пола, но уже и из стен комнаты, а попытки монстров схватить свои жертвы зубами или когтями становились еще более настойчивыми. Положение казалось безнадежным. «Ну, слуги ложного императора», — произнес Гал, с восторгом осматривая свою изменившуюся плоть. «У вас остается лишь один выбор между смертью и мучительной смертью». Рагнар попытался отшвырнуть очередную вцепившуюся в него руку, но она, словно резиновая, вытянулась и только усилила хватку. Освободиться удалось, лишь заданув по ней цепным мечом, да и то не с первого раза. Сражение было в самом разгаре, но имело какой-то странный односторонний характер. Сражались только космические волки. Их враг и не думал сопротивляться, и даже не пытался защищаться от выстрелов и ударов мечей, которые не наносили ему никакого ущерба. Рагнар остро ощутил совершенную бессмысленность дальнейшей борьбы. Следовало что-то изменить, попытаться найти какой-то иной выход из ситуации, в которой оказался отряд. Тем временем Стернберг пробился к своему бывшему помощнику и остановился в нескольких шагах от него. «Неужели инквизитору пришел на ум какой-то новый план действий?» – с надеждой подумал Волк. Однако тут же понял, что ошибся. В его глазах не было ничего, кроме злобы и ненависти. Неужели этот умудренный жизнью человек враз лишился своей рассудительности и хладнокровия? Неужели случившееся предательство настолько сокрушило его казавшийся столь мощным дух? Очевидно, да. Взглянув в глаза инквизитора, Рагнар видел, что в них не осталось ничего – ни любви к своему народу, ни опасений за собственную жизнь, ни надежды на спасение, лишь тупая безграничная ненависть, сконцентрированная сейчас на одном объекте, том, кто некогда являлся его первым помощником и, вероятно, самым близким доверенным лицом. Инквизитор был жив, но стало ясно, что дух его повержен. Некогда столь сильный Иван Стернберг пал жертвой своей чрезмерной самоуверенности. Быть может, он сделал неоправданно большую ставку на авторитет Оракула, мастерство его толкователей, направивших Стернберга на поиски талисмана Ликаса и на преданность и верность своего помощника. И вот теперь, когда выяснилось, что все, во что Инквизитор заставил себя поверить, оказалось обманом, жестокой мистификацией, почва ушла у него из-под ног. Теперь ему просто не на что было опереться. Все еще оставаясь живым, он утратил то, без чего человеческая жизнь невозможна – свою душу. Все эти мысли пронеслись в голове Рагнара в одно мгновение, а за ними последовал единственный жестокий и неумолимый вывод. Инквизитор Стернберг не представляет собой больше никакой ценности ни для отряда, ни для своего гибнущего мира. Для дальнейших размышлений сейчас не было ни времени, ни повода. Хватит уже того, что отряд потерял еще одного сильного воина. Волк почувствовал, что нужно немедленно уходить из этого ада, поскольку дальнейшее пребывание здесь не сулило ничего, кроме смерти. Словно пушинку, подхватив обмякшее тело Кары Исаи, Рагнар бросился к выходу. То, что он увидел в следующее мгновение, заставило похолодеть его сердце. Долю секунды Стернберг и Гал стояли неподвижно, сверля друг друга полными ненависти взглядами. Затем Гал плюнул в лицо своему бывшему господину. Почти сразу же глаза инквизитора наполнились гноем, а через несколько мгновений его голова взорвалась, разбрызгав по стене перемешанные с кровью мозги. Следующим объектом мести Гала была, очевидно, лежащая на плече волка женщина. Интуиция подсказывала Рагнару, что, возможно, инквизитор Исаи – их последняя надежда на спасение. Немедля Рагнар прыгнул к выходу, одновременно уклоняясь от выстрела Гала и обращаясь со словами молитвы к Руссу и Великому Императору. Тем временем остальные космические волки с рычанием и воем тоже пятились к выходу. Продвижение с каждым мгновением становилось все более затруднительным. Отвратительные руки все настойчивее тянулись к ним. Мерзкие хлюпающие звуки сопровождали каждый шаг, дающийся все с большим трудом. Чудовища выползали уже не только из пола и стен помещения. Даже на потолке начали проявляться контуры нескольких улыбающихся морд демона. Происходящее напоминало Рагнару ночные кошмары. Повернув голову в сторону сержанта Хакона, Рагнар с удивлением отметил, что тому удалось разрубить на куски тело бывшего командующего, и теперь ветеран предпринимает отчаянные попытки пробиться к выходу, вырываясь из вцепившихся в него рук. Волк хотел помочь сержанту, но едва ли он смог бы сделать это, ведь на плече он нес Кару. Оценив ситуацию, другие кровавые когти бросились на выручку своему командиру. Когда все они уже находились почти у дверей, Рагнар заметил, что отстал Нильс. Тот был покрыт словно коконом толстым слоем слизи. Неужели они ничем не помогут ему? «Вперед!» – проревел сержант. «Его уже нет!» Первым порывом Рагнара было броситься к своему товарищу на подмогу, но уже в следующее мгновение волк осознал, что Хакон прав. Медлить нельзя, иначе все они обрекут себя на столь же ужасную гибель, в которой не будет ни смысла, ни славы. Отбросив последние сомнения, Рагнар побежал. Тело инквизитора Исаи мирно покоилось на его плече, а доносившийся сзади топот свидетельствовал о том, что его товарищи следуют за ним. Когда они выскочили из пирамиды, стояла ночь. Однако настораживала не столько подозрительная, какая-то неестественно черная темнота, сколько зловещая тишина. Едва ли все люди на планете уже мертвы, и все же. Откуда знать, на что способно существо, сумевшее в течение нескольких тысячелетий оставаться живым в сердце черной пирамиды? Вглядываясь в темноту ночи, Рагнар пытался почувствовать, в каком же состоянии находится теперь этот мир. Между тем, на внешней к нему стене пирамиды стали проявляться странные огни. Они то гасли, то загорались, вновь меняя оттенки и интенсивность. По мере того, как волк наблюдал за ними, они постепенно собирались в очень знакомый образ, заставивший его инстинктивно схватиться за оружие. Это было лицо Бачулаза. Однако, едва оформившись, оно утратило четкость и через некоторое время распалось на несколько отдельных фрагментов, которые, в свою очередь, приобрели знакомые очертания. Затем появились десятки, сотни, тысячи лиц, колышущихся в море зеленовато-желтых огней. Да, демон был свободен, не оставалось никаких сомнений в этом. Кроме того, Рагнар заметил, что неважно себя чувствует. Он все чаще смахивал со лба капли пота, его лихорадило. «Дело плохо», — подумал волк. «Если уж организм космодесантника оказался подвержен этому заболеванию, то каковы же тогда шансы на спасение для обычного человека?» Все, что оставалось в подобной ситуации, это молить Русса и Императора, чтобы его тело оказалось достаточно сильным и смогло противостоять болезни. «Что за вонь?» – послышался голос Свена. Рагнар сразу понял, что имел в виду его товарищ. В воздухе появился новый запах, которого прежде не было. «Да, мерзость ужасная», — согласился сержант Хакон. «Пожалуй, мне еще не доводилось сталкиваться с подобным». «Что же нам делать?» — спросил Стрибьерн. «Мы должны узнать, что произошло и каковы планы демона», — произнес Хакон, мрачно взглянув на неподвижное тело Кары Исаи. «Похоже, кое-какой информации мы все же располагаем», — произнес Свен, широким жестом обводя пространство перед пирамидой, заполненное мертвыми и умирающими. Словно в ответ на эти слова кровавого когтя, Рагнар ощутил какое-то изменение вокруг. Несмотря на то, что он не обладал псионическими способностями, концентрация неизвестной, но злобной энергии становилась физически ощутимой. Кроме того, что-то произошло и с устилающими землю телами. Они стали активнее. А те, что находились ближе к космодесантникам, поползли в их сторону. Рты несчастных были приоткрыты, словно от удивления, а глаза сверкали болезненным зеленым огнем. Неожиданно ближайший к ним страдалец издал ужасный, душераздирающий крик. Крик утопающего, чьи горло и легкие уже почти заполнены водой. И сразу же подобные крики стали раздаваться со всех сторон. Рагнар взглянул на своих боевых братьев. Он не был испуган. В сравнении с тем, что им довелось увидеть в пирамиде, вид истерзанных болезнью людей не был страшен. Скорее, вызывал сострадание. Однако уже через мгновение новая волна ужаса нахлынула на волка, когда он осознал, что если все погибшие здесь люди превратятся в зомби, повинующихся воле Бачулаза, то в распоряжении властелина чумы окажется внушительная армия, которую он сможет посадить на имеющиеся здесь в изрядном количестве космические корабли и направить в разные уголки Вселенной. Поистине, это уже угроза не только для Аэриуса, но и всего Империума в целом. «Быть может, нам следует вернуться на корабль и поместить инквизитора Исаи в лазарет», — предложил Свен с беспокойством, глядя на неподвижное тело женщины. «Нет», — резко возразил Рагнар, и все взгляды обратились к нему. «Если она и все мы заражены, то единственное, чего мы добьемся этим, распространим инфекцию на свет истины». «Рагнар прав», — согласился сержант Хакон. «Мы не должны сейчас возвращаться на борт». Произнеся эти слова, он включил комлинк и отправил на корабль донесение с просьбой перенаправить его руководству имперского флота. Конечно, он поступал правильно, но едва ли к тому моменту, как флот достигнет Аэриуса, здесь останется кто-то, нуждающийся в помощи. Тем временем мертвецы медленно, но непреклонно подбирались со всех сторон к космическим волкам. Какую реальную угрозу могут представлять эти жалкие создания? Впрочем, вопрос надо ставить иначе. Сколько их может вот так приползти? У Рагнара не поднималась рука на этих несчастных. Что бы ни сделал с ними Бачулас, это все равно люди. Те самые люди, ради спасения которых была предпринята вся эта кампания. «Решайте сами», — произнес сержант Хакон, словно угадав мысли Рагнара. «Только нам их уже не спасти. Они больше не люди в обычном смысле этого слова». Не в правилах сержанта было бросать слова на ветер, поэтому немедля далее он первым открыл огонь на поражение. Кадавров отбросило назад, но в целом стрельба Хакона не произвела на них впечатления. Рагнар достал гранату и метнул ее в толпу мертвецов. Взрыв разбросал фрагменты тел несчастных, но тоже существенно не повлиял на поведение зомби. Мертвые продолжали приближаться, и никто из членов поредевшего отряда не знал, как остановить врага. Медленно пятясь назад, космодесантники снова оказались у входа в пирамиду. Создавалось впечатление, что их целенаправленно загоняют обратно. Инквизитор Исаи пришла в сознание. «У нас нет иного выхода», — произнесла она чуть слышно. «Демон все еще здесь. Он наслаждается, используя те энергии, которые некогда заманили его в ловушку. Или мы остановим его здесь и сейчас, или уже никогда не сумеем сделать этого. Мы должны вернуться и закончить дело». «По крайней мере, она все еще жива», — подумал Рагнар, бросая очередную гранату в становящуюся с каждой минутой все активнее толпу. Теперь на каждый очередной взрыв мертвецы реагировали булькающим хохотом, очень напоминающим смех Бачулаза. «Ну что?» — крикнул Хакон. «Если мы действительно решили возвращаться, то медлить ни к чему». Увидев во взглядах волков согласие, сержант бросился внутрь пирамиды. Кровавые когти последовали за ним. Снова оказавшись в знакомом туннеле, Рагнар прислонился спиной к прохладному камню стены и глубоко вздохнул. Голова кружилась, его лихорадило. Организм космодесантника боролся с заразой, но пока без особого успеха. Глядя на своих товарищей, волк видел, что их самочувствие тоже оставляет желать лучшего. Лоб Свена покрылся потом, а кожа приобрела болезненный зеленовато-желтый оттенок. «Ты все больше напоминаешь орка», — произнес Рагнар. «Уверяю, ты выглядишь ничуть не лучше», — ответил кровавый коготь. «Кстати, некоторые трупы, которые встречались нам, имели более здоровый вид». «Да, власть хаоса здесь сильна», — произнес Стрибьерн. В ответ на эту реплику Свен разразился идиотским хохотом. «Да ты просто раскрыл нам глаза! Без твоей проницательности мы ни за что не догадались бы об этом». Стрибьерн впился взглядом в Свена и зарычал. Атмосфера накалилась. Сержант Хакон подошел и встал между бойцами. «Все мы больны и утомлены», — произнес он, кладя руки на плечи боевых братьев. «А демон разгуливает на свободе. Вот когда запихнем его обратно, тогда выясняйте отношения сколько хотите. А сейчас не время». Слушая мудрые слова ветерана, Рагнар все острее чувствовал, как глухое отчаяние все ближе подкрадывается к нему. Неужели они действительно могут надеяться совладать с демоном, который способен не только предугадывать все их шаги, но и направлять их по своему усмотрению? А что им известно о нем? Только то, что он представляет собой некое древнее зло, которое они, несмотря на предостережение Эльдара, освободили из заточения. Еще им известно, что демон хитер, и у него немало слуг, если учитывать тот факт, что даже первый помощник инквизитора Стернберга оказался одним из них. Но можно ли надеяться одолеть врага, если не знаешь его слабых сторон? Что же делать? Волков осталось всего четверо, а ведь кроме монстров, созданных Бачулазом в пирамиде, за ее стенами поднималась сейчас целая армия, готовая служить хаосу. Их заманили в сеть зла, из которой у них не было никакой возможности вырваться. Рагнар задумался, а был ли у них шанс избежать этого? Если бы хоть одно решение было иным, можно ли было предотвратить освобождение демона чумы и гибель товарищей? Рагнар еще раз проанализировал ситуацию с самого начала. Что послужило поводом к проведению операции? Весьма расплывчатое предсказание Оракула. Но некоторые указания провидицы были конкретны. Например, ясно сказано, что действие зла прекратится, когда талисман окажется в центре пирамиды. Конечно, в пророчестве ни слова о стражах Эльдара, о демоне Бачулазе, равно как и не упомянуто о том, что, собственно, следует делать. Так почему бы им не осуществить свой план, основанный на предсказании Оракула до конца? Почему никому не пришло в голову сделать то, что было предложено – поместить кристалл в центр пирамиды? Кара Исаи. Быть может, все, что требуется для доведения дела до конца, это снова доставить инквизитора в ту ужасную комнату и обеспечить ей немного времени, чтобы она успела установить талисман, куда требуется. Словно озарение сошло на Рагнара. Нужно действовать. Волк взглянул на инквизитора. Она пришла в себя и смотрела на него ясными, полными понимания глазами. Казалось, она прочла его мысли. Впрочем, наверное, так и есть, ведь она же псайкер. «Думаю, ты прав», — произнесла женщина. «Возможно, талисман – ключ, и, используя его должным образом, мы сможем снова запереть демона в его тюрьме». «Откуда тебе это известно?» «Я знаю устройство этой пирамиды не хуже ее строителей, ведь я вошла в контакт с силами, обитающими здесь. Надеюсь, что смогу найти способ активировать их и справиться с отродьем хаоса». «А если ты ошибаешься?» «Тогда мы все погибнем», – спокойно ответила Кара, слегка улыбнувшись. «Тебя все еще пугает это? Если мы не попробуем, то все равно погибнем. Что нам терять? Посмотри, мы и так уже похожи на мертвецов. И если смиримся с поражением, то наша смерть лишь вопрос времени, причем ближайшего». Волк взглянул на своих боевых братьев. Выглядели они не лучшим образом, страдая от поразившей их болезни. Однако отчаяние, уже проступившее на их лицах, вновь сменилось прежней целеустремленностью. Ведь они воины. Настоящие воины. Космодесантники смотрели на Рагнара, и он видел, что они поняли и одобряют задуманное им. «Она права, черт побери!» – нарушил молчание Свен, выражая общее мнение. «Что нам еще остается? Либо поражение и неминуемая смерть, либо... Неужели среди нас окажется хоть один, кто откажет себе в удовольствии и напоследок надрать задницу этому уроду?» «Я за!» – кивнул Стрибьерн. «Как тут откажешься?» «Что ж...» «В худшем случае мы получим возможность достойно умереть», — произнес сержант Хакон, сжимая тонкие губы. «Вот только...» — добавил он, переводя взгляд на Инквизитора. «Неплохо бы узнать побольше о том, что нам предстоит сделать. Какими бы героями мы ни погибли, едва ли это поможет тем людям, которых мы поклялись защищать. В чем состоит твой план?» «Хорошо», — кивнула Кара. «Слушайте». Все склонились над женщиной, стараясь не пропустить ни одного ее слова. Поредевший отряд двигался уже знакомым маршрутом к центру пирамиды. На этот раз космодесантники не нуждались в способностях псайкера, чтобы находить дорогу в лабиринте. Острое чутье безошибочно указывало им верное направление. Сжимая одной рукой болтер, а другой верный цепной меч, Рагнар приготовился к последней решающей схватке. Несмотря на то, что в коридорах на первый взгляд все оставалось по-прежнему, волк заметил особенность, заставившую его насторожиться и приготовиться к отражению атаки. Тусклый зеленовато-желтый свет появился на стенах, напоминая о странных силах, освобожденных вместе с демоном. Быть может, с помощью этого света слуги Бачулаза могли отслеживать местонахождение своих врагов? Кто знает. Хорошо уже и то, что до сих пор отряд беспрепятственно продвигается вперед. Сколько они успеют пройти, прежде чем снова столкнуться с ожившими трупами и прочей нечистью? Ведь пирамида огромна, и лабиринт коридоров, похоже, бесконечен. Несмотря на то, что из пола и стен больше не появлялись головы, и цепляющиеся руки, и зловещие мертвецы не выскакивали из-за поворотов, продвигаться к цели с каждым шагом становилось все труднее. Волки преодолевали невидимую глазом, но более чем ощутимую силу противника. Рагнар чувствовал, как демон набирает мощь, а сами космодесантники все больше слабели, измученные лихорадкой. Еще недавно легкое, как пушинка, тело Кары на плече Рагнара с каждым шагом становилось тяжелее. Голова кружилась, во рту пересохло, а пот уже просто тек по лицу. В голове волка возник и набирал силу голос, мягко нашептывающий ему, что нужно остановиться хоть на минуту и отдохнуть. Он убеждал, что просто необходимо восстановить силы. Рагнар не сомневался, что это работа Бачулаза, пытающегося внедриться в его сознание с тем, чтобы подчинить себе его волю. Волк знал, что следовать советам этого голоса нельзя. Если он упадет, то поднимется вновь, скорее всего, уже слугой демона. Взглянув на своих товарищей, Рагнар убедился в том, что все они находились не в лучшем состоянии, чем он сам. Волки отчаянно боролись, свирепо рыча и время от времени протяжно подвывая. «Что же можно ожидать от обычных людей?» – произнесла вдруг Кара Исаи, до этого молча висевшая на плече Рагнара. «Если даже вы, космические волки, с трудом сопротивляетесь этому отродью Нургла, весь тот бардак, что творится сейчас в ваших головах, навеян силами демона. Только не сдавайтесь!» – продолжала женщина. «Пока вы сами не признаете своего поражения, никакие демоны варпа не смогут одержать над вами верх». Некоторое время космодесантники безучастно смотрели на Инквизитора, но затем огонь вновь загорелся в их глазах. Они поняли, о чем она говорит. Оглядев друг друга, космические волки лишь покачали головами, обменявшись едва заметными улыбками. Сил оставалось так мало, что даже Свен, никогда не упускающий случая пошутить, лишь фыркнул, тут же захлебнувшись кашлем. Стрибьерн все больше чихал, а у сержанта Хакона все чаще случались приступы кашля. «Неужели ты все еще надеешься, что четверо жалких, едва держащихся на ногах десантников и одна беспомощная женщина смогут противостоять мощи Бачулаза?» Уже совершенно отчетливо различал Рагнар, звучащий в своей голове голос демона. «К чему эти ненужные мучения? Ведь никто не оценит твоих усилий. Не лучше ли проявить благоразумие и занять достойное место у трона повелителя? Нургл щедро награждает своих подданных. Ему нужны хорошие воины, и ты не пожалеешь, когда присоединишься к своему товарищу Нильсу. Кстати, он оказался умнее тебя и теперь весьма доволен». Рагнар знал, что это не так. Нельзя поддаваться влиянию демона, надо идти. Бормоча молитву императору, волк, насколько это было в его силах, ускорил шаг. Его товарищи сделали то же самое, стараясь внимательнее глядеть под ноги и все больше сил тратя на то, чтобы удерживать равновесие и не падать. Впереди послышалось пение. Впрочем, пением этот звук можно было назвать с большой натяжкой, поскольку голос был похож на чавканье и вызывал, пожалуй, даже большее отвращение, чем вопли орков. Прислушавшись, Рагнар понял, что он слышит стоны тысяч несчастных, оказавшихся во власти Нургла. Заметно усилившаяся вонь подтверждала, что до цели уже совсем недалеко. «Эти звуки наводят на мысль о каком-то странном празднестве», — произнес Свен. «Интересно, по какому поводу?» Он сделал паузу, словно ожидая чего-то. Обычно в подобных случаях Нильс реагировал на шутки товарища, но теперь ответа не было. Взглянув на Свена, Рагнар убедился, что тот действительно ждал ответа. Ждал, зная, что никогда уже не дождется. И эта боль придавала ему сил, необходимых для продолжения борьбы. «Идемте же!» – прокричал он. «Покажем этим ублюдкам, что они рано празднуют победу!» Сержант Хакон лишь кивнул. Свен и Стрибьерн никак не отреагировали. Но Рагнар понял, что они согласны с ним. Волк улыбнулся. «Интересно, их маленький отряд еще в своем уме или уже нет?» «Впрочем, какое это теперь имеет значение?» Чем бы ни закончилось предстоящее сражение, едва ли им удастся остаться в живых. Добравшись, наконец, до цели, Рагнар увидел, что зал, недавно столь поспешно покинутый ими, теперь заполнен облаченными в темно-зеленые плащи зловещими фигурами. Подойдя к двери, волк почувствовал, как на него дохнуло омерзительным запахом с тошнотворным сладковатым привкусом. Очевидно, здесь проводилось что-то вроде богослужения, в котором принимали участие лица, особо приближенные к Бачулазу. Воздух в помещении вибрировал и был полон раздражающего слух гудения. Присмотревшись, Рагнар определил источник странного гула. Это были мухи. Волк никогда прежде не видел их в таком количестве. Единственное свободное от них место находилось в центре, там, где возвышалась фигура демона. Когда Рагнар взглянул на него, глаза их встретились. «Это вы?» — фыркнул Бачулаз. «Хорошо, что зашли. Проходите. Я уже начал было волноваться, что вы не вернетесь, и собирался посылать за вами». «Сейчас тебе придется иметь дело вот с этим, черт побери!» — рявкнул Свен, делая шаг вперед и потрясая своим цепным мечом. «Не горячись напрасно, мальчик!» — ответил демон, глумливо хихикая. — Побереги силы, а то растратишь их остатки на слова. Впрочем, печально наблюдать подобную враждебность в том, кому скоро выпадет честь стать одним из моих приближенных. Ну да ладно, у нас впереди еще много времени для бесед. Рагнар тоже сделал шаг вперед, становясь рядом со Свеном. Он не хотел больше слушать болтовню этого мерзавца. Все, чего ему хотелось, драться до тех пор, пока силы и жизнь не покинут его. «Уверен, совсем скоро вы поймете свою ошибку и принесете извинения за вашу глупость», — произнес Бачулаз. Очевидно, он хотел сказать что-то еще, но выстрел Рагнара помешал ему. В груди демона, там, где у обычного человека должно находиться сердце, появилось отверстие, расширяющееся по мере того, как волк и его боевые братья вели огонь. На мгновение показалось, что Бачулазу действительно нанесен ущерб, В образовавшейся дыре стали видны его отвратительные внутренности. Но затем рана с мерзким чавкающим звуком затянулась. «Ну что за редкостное упрямство?» — произнес Бачулас, причмокнув губами, что, вероятно, следовало расценивать как проявление неодобрения. «В вашей суете нет никакого смысла. Неужели вы еще до сих пор не поняли этого?» В голосе демона звучало нескрываемое презрение. Его приближенные, выхватив оружие, двинулись на космодесантников. «Что ж, такая борьба, по крайней мере, выглядит чуть более эффективной», — подумал Рагнар. «Отвлеките их», — услышал он шепот Кары. «Отвлеките демона, насколько сумеете. Мне потребуется некоторое время для работы. И немедленно бегите отсюда, как только я дам знать», — добавила она мрачно. Слова женщины подняли в душе волка противоречивые чувства. С одной стороны, он ни за что не хотел оставлять ее, но с другой понимал, что это, возможно, наиболее верный выбор в сложившейся ситуации. К тому же Кара Исаи, скорее всего, и слушать не станет, если он попробует ее отговорить. Печаль наполнила сердце Рагнара. В этот момент уже знакомые отвратительные фигуры начали появляться из пола и стен. Свободным оставался лишь небольшой участок в центре. Волка это устраивало. «Помни, когда я дам знак, беги!» — снова услышал Рагнар голос Кары за спиной. Сердце его сжалось. «Я не оставлю тебя», — прошептал он. «Ты должен. Вы все должны. Нужно, чтобы хоть кто-то остался в живых и сообщил Инквизиции, что здесь произошло. Иначе это может повториться вновь». По ее тону волк понял. Кара и Саи не очень-то надеются, что кому-то из них действительно удастся остаться в живых. Но шанс есть всегда. Рагнар вел жестокую внутреннюю борьбу, решая, как поступить. Сложно сделать выбор, когда сердце и разум не согласны друг с другом. «Это твой долг, космодесантник», — прошептала Инквизитор, словно прочитав его мысли. «Прежде всего, ты воин. Не забывай об этом». Ощущая мощь демона и хорошо представляя себе количество его последователей, Рагнар сомневался, что эти слова имеют хоть какое-то значение. Существовала слабая надежда, что план Кары сработает. Способна ли она действительно восстановить древнее заклинание Эльдаров? Возможно ли человеку совершить такое? Рагнар не мог сказать. Он просто знал, что Кара сделает все возможное, а их задача – отвлечь демона и его приспешников. Способ был один – сражаться. В конце концов, смерть в бою – достойная смерть. Хотя, – подумал волк, – бывают противники и получше, чем эти убитые болезнью кадавры и их перемазанные слизью господин. Волк бросился в бой, размахивая цепным мечом и стреляя из болтера. Рыча и дико завывая, его братья-волки бились плечом к плечу рядом с ним. «Гал, займись нашими гостями», — раздался насмешливый голос Бачулаза, жутким эхом пролетевший по залу. «К сожалению, более важные дела вынуждают меня отвлечься, и я не смогу лично организовать нашим новым друзьям достойный прием. Впрочем, не сомневаюсь, что ты не хуже меня справишься с этой задачей». По мере того, как демон произносил слова, потоки, циркулирующие вокруг него энергии, становились все более насыщенными и яркими, а жужжание мух усиливалось. Каждое насекомое было окружено ореолом все того же болезненного света, а глаза их блестели, подобно крохотным драгоценным камням. Рагнар почувствовал прикосновение насекомых к своему лицу и поспешно закрыл рот, чтобы не дать им проникнуть внутрь. Он не хотел рисковать. Двое приспешников Бачулаза бросились к нему с мечами наперевес. Ослабленный болезнью, Рагнар среагировал слишком медленно. Один вражеский меч скользнул по его броне, но не пробил ее. Другой столкнулся с лезвием его цепного меча, извергнув сноп искр. Волк навел свой болтер и нажал на курок. Голова первого из нападавших разорвалась, когда снаряд прошел сквозь его череп. Капюшон, подобно парусу, наполненному ветром, раздулся от вылетевших в него мозгов. Достаточно быстро Рагнар разделался и со вторым противником, хотя тот и пытался защищаться. Но волк подался вперед и распорол мечом грудь мертвеца. Кровь брызнула ему в лицо и окрасила тучу мух в темно-красный цвет. От зловония темнело в глазах, и прикосновения насекомых к лицу были просто невыносимыми. Воздух звенел от магической энергии. Безумные видения возникали в мозгу Рагнара. Внутренним взором он видел, как зараза распространяется по городам и деревням, подобно лесному пожару. Рагнар знал, что остановить это нельзя, и все, что ему остается, покориться судьбе. Зверь внутри него выл и рыдал. Он не принимал поражения, признанного сознанием Рагнара. Он просто видел врага, которого нужно победить, чтобы выжить. Его не волновали ни злая магия, ни демоническая природа его противника. Зверь хотел только рвать и убивать врагов, найти выход из этой западни или... Никаких «или». Дух зверя придал сил Рагнару, и внезапно он почувствовал себя лучше. Болезненная слабость покинула его. Он почувствовал, что становится сильнее и быстрее. Ему вспомнились времена, когда он еще не был космическим десантником, когда он сражался с беспощадными черепами и впервые ощутил в себе почти сверхъестественную силу. Ему показалось, что его противники стали слишком медлительными. Они двигались так, будто сам воздух уплотнялся вокруг них. Рагнар знал, что это иллюзия, и на самом деле он сам теперь двигался и думал быстрее. Он рвался вперед, круша все на своем пути и прокладывая путь к центру вражеской силы. Он хотел встретиться лицом к лицу с самим Бачулазом. Волк не задумывался о том, что произойдет, когда он доберется до него. Он просто поставил задачу, а его тело беспрекословно повиновалось. Его боевые братья отчаянно сражались. Он слышал грохот болтеров, чувствовал запах паленых костей, разрезаемых цепными мечами, и зловоние смерти, смешанное со смрадом болезни. Рагнар полоснул мечом, разрубая двоих противников за раз, увертываясь от ударов других, поражая из болтера одного врага за другим и при этом удовлетворенно рычал, видя агонию поверженных еретиков. Внезапно он скорее почувствовал, чем увидел нечто, двигавшееся в его сторону. Он понял, что это одно из странных слизистых существ, которые убили Нильса. Рагнар откатился в сторону, но монстр настойчиво преследовал его. Волк видел его бесформенное, тестообразное лицо, глаза, подобные двум ямам, рот, искривленный в улыбке, заставляющий вспомнить его отвратительного демонического повелителя. Кувыркнувшись, Рагнар отсек мечом ноги двоих приспешников Бачулаза, и те рухнули между ним и монстром, но тот не замедлил своего движения. Его пластичное тело перетекло через них, в то время как удлинившиеся когти пытались достать Рагнара. Дух волка не давал Рагнару испугаться, но разум его, сохранявший еще остатки рационального мышления, едва не впал в ступор. Рагнар не хотел погибнуть, подобно Нильсу. Это было то же самое, что утонуть. Смерть, которой воины Фенриса боялись больше всего. Страшнее была только гибель от какого-нибудь колдовского заклинания. Рагнар повесил болтер на плечо и достал гранату из поясного раздатчика. Установив таймер на одну секунду, он швырнул гранату в монстра. Раздался взрыв, и куски слизистой плоти разлетелись во все стороны. Рагнар испытывал краткий миг триумфа, но практически сразу стало ясно, что победу праздновать рано. Судорожно подергиваясь, фрагменты тела начали двигаться навстречу друг другу. Скоро тварь восстановится и будет снова преследовать его. Однако он заработал себе краткую передышку. Волк прорывался к своей цели, не отвлекаясь ни на что, не дожидаясь, пока его противник соберет себя. Рагнар бежал к чудовищному алтарю, на котором демон чумы возлегал, подобно гигантскому слизняку. Тучи ярких мух кружили вокруг его лица. Откуда-то доносилось пение, и волк осознал, что это какое-то заклинание, произносимое одним из приспешников демона. Одним быстрым движением Рагнар вскинул свой болтер и выстрелил в сторону, откуда, по его предположению, доносился звук. Раздался вопль, и пораженный служитель упал. Нити энергии вырвались из его тела, подобно личинкам, прогрызающим свой путь сквозь плоть. Какую бы силу он ни призвал, сейчас она пожирала его тело, как лесной пожар. Острая вонь ударила в нос Рагнару. Он убил еще одного из подвернувшихся под руку приспешников Бачулаза и неожиданно оказался лицом к лицу с Галом. «Ну, наконец-то!» – прошипел бывший первый помощник Инквизитора. «Я ждал этой минуты с тех пор, как ты убил моих людей на свете истины». «Наслаждайся последними вздохами, предатель!» – сказал Рагнар и бросился на врага с цепным мечом. Однако тот оказался намного сильнее, чем можно было ожидать, и нанес Рагнару столь мощный удар, что волк отступил на несколько шагов. Сохранить равновесие ему помогла твердая рука сержанта Хакона. Поддержав своего бойца, сержант сам с воем и рыком бросился на бывшего командующего. Их клинки мелькали с такой скоростью, что едва ли взгляд обычного человека сумел бы уловить их движение. «Отвлеки демона!» — услышал волк голос Кары Исай. «Сержант сам о себе позаботится!» Поэтому вместо того, чтобы броситься на помощь, ветерану Рагнар рванул к Бачулазу. Силовые потоки пирамиды изменили направление, частично перейдя от демона к талисману в руках инквизитора Исай. Волк понял, чего хотела от него женщина. Если даже он почувствовал перемещение энергии, то демон наверняка обратил на это внимание. Последний рывок, и Рагнар встал перед Бачулазом. Взгляд демона пронизывал его насквозь. Казалось, он читал любую, даже не успевшую еще родиться мысль. На мгновение Бачулаз перевел взгляд на вход, туда, где находилась инквизитор, и тогда отвратительная ухмылка расползлась по его лицу. Демон разгадал их план и, похоже, впервые проявил признаки опасения. Было ясно, что он все понял с самого начала, с того момента, как отряд впервые оказался здесь. Но что же тогда помешало ему уничтожить их еще на подходе? Яркий изумрудный свет, становящийся интенсивнее с каждым мгновением, заполнил помещение, концентрируясь на студенистом теле демона. «Вот как вы платите за доброту!» — пробормотал Бачулаз, издавая протяжный стон. Подняв руку, он уже собрался направить в сторону Кары Исай такой заряд, нейтрализовать который едва ли сумел бы даже очень мощный псайкер. Рагнар понял, что если пульсирующая на когтях демона ужасная энергия достигнет цели, Кара Исай уже не сумеет закончить свою работу. С быстротой, заставившей на мгновение растеряться даже самого демона, волк бросился на него, повисая всей своей массой на его руке. Этого оказалось достаточно, чтобы рука Бачулаза отклонилась в сторону, и сгусток энергии, направленный на инквизитора, изменил траекторию, задев ее лишь по касательной. Впрочем, судя по мучительному крику женщины, ей все равно крепко досталось. Тем не менее, Кара нашла в себе силы продолжать работу. «Ты даже не догадываешься, насколько неразумно ведешь себя, человек!» – прошипел демон. «Вам все равно не удержать меня, потому что я в каждом из вас, глупцы!» Шутливый тон исчез, и теперь от всего облика Бачулаза веяло ни с чем не сравнимым ужасом, достигающим, казалось, самых глубин человеческой души. В одно краткое мгновение волку вдруг открылась страшная картина, заставившая его содрогнуться. Он увидел, что, несмотря на всю свою мощь, Бачулаз лишь одно из щупалец огромного спрута, опутавшего вселенную, имя которому Нургал. Видение, представшее взору Рагнара, едва ли поддавалось какому-то разумному объяснению. Просто он видел вселенную, и вся она была поражена чумой хаоса. Даже то, что на первый взгляд казалось здоровым, все равно несло в себе ее споры, пробуждение которых неотвратимо, как сама жизнь. Весь мир являл собой единый, пораженный хаосом, на глазах разлагающийся и превращающийся в тлен организм. Победа Нургла неизбежна, потому что вся вселенная — это и есть Нургл. Он уже победил и может быть уничтожен лишь вместе с самой вселенной. Волк был потрясен открывшейся перед ним страшной картиной. Но больше всего его поразили не ужасы, что в одно мгновение пронеслись перед его мысленным взором, и даже несовершенная непоправимость ситуации, сколько понимание того, что все это правда. Всем своим существом Рагнар почувствовал, что все увиденное им реально, что весь мир, и он вместе с ним уже мертв, и его последняя судорога лишь вопрос времени. Казалось, все прежние представления волка о мире разрушены. Не осталось ни единой точки опоры. Пожалуй, это было даже хуже, чем просто смерть. Впрочем, кто знает. Рагнар стоял перед демоном, удивленный, что все еще не утратил способность двигаться, дышать, думать. Неужели существует какая-то сила, способная противостоять мощи этого поистине непобедимого противника? Волк смотрел в глаза врага и видел в них смерть. Хотя, быть может, это сама смерть смотрела глазами Рагнара на своего повелителя. Затем все исчезло. Едва ли волк мог сказать, сколько прошло времени, прежде чем он снова очнулся. Быть может, часы, годы, тысячелетия, а может, лишь мгновение. Теперь это уже почему-то было для него совсем не важно. Интересовало другое. Правда ли все то, что он пережил, умирая от руки Бачулаза? Словно в ответ на этот вопрос, безжалостный и в то же время мягкий голос, идущий откуда-то из глубины его существа, подтвердил, что это действительно правда. Но наряду с этим в нем жило и знание, которое сказало волку, что хотя все увиденное им правда, Причем правда до мельчайших подробностей, существует и другая правда, не отрицающая, но дополняющая первую. Предложенный Рагнару богом хаоса взгляд на вселенную был истинным, но не единственным, а лишь одним из многих, все разнообразие которых поистине непостижимо для человека. Волк все так же стоял перед ужасным демоном, но что-то изменилось теперь. Догадка молнии сверкнула в голове Рагнара. Чтобы проверить ее, он немного отодвинулся в сторону и тут же понял. Бачулас больше не видит его. Почему? Оставив дальнейшие размышления для более подходящего случая, и немедля более не мгновения, волк прыгнул вперед и мощными ударами цепного меча рассек студенистое тело демона на несколько частей. Выражение обиды и удивления застыло на разрубленном надвое лице Бачулаза, прежде чем его отрубленная голова слетела с плеч и упала на пол. В этот момент многочисленные силуэты эльдаров обступили расчлененное Рагнаром тело демона. Рагнар понял, что Инквизитор завершила свою работу, и появившиеся призраки — это стражи, которые будут стеречь своего пленника в его тюрьме. «Дело сделано. Пора уходить!» Взглянув туда, где Хакон сражался с Галлом, волк увидел, как поверженный предатель пал к ногам сержанта. Остальные кадавры, оставшись без руководства, панически отступали, подгоняемые пинками, щедро раздаваемые Свеном и Стрибьерном. Поискав глазами Инквизитора, Рагнар увидел тело женщины без признаков жизни и в тот же миг услышал у себя в голове знакомый голос, произносящий слова прощания. «Прощание навсегда». Рагнар хотел броситься к Каре, но на его плечо легла твердая рука сержанта. «Нам пора», — произнес ветеран. «Она уже далеко отсюда. Теперь мы должны исполнить свой долг так же, как его исполнила эта храбрая женщина, мужество которой по праву может служить примером даже для космодесантника». В руке Хакона волк увидел талисман Ликаса, теперь тусклый и совершенно лишенный энергии. Тем не менее, Рагнар знал, что ключ к дверям темницы, в которую вновь заперт древний демон, лучше не оставлять здесь. Кивнув, волк присоединился к своим боевым братьям и поспешил выбраться наружу из этого проклятого места. Эпилог. Рагнар смотрел на безжизненную поверхность Гесперида и вспоминал последние слова разрубленного им на куски страшного демона. Заперт ли он до сих пор в своей темнице? Волк не сомневался в этом. Древние чары эльдаров достаточно сильны. Не исключено, конечно, что мысли Бачулаза способны просачиваться сквозь варп в реальный мир и обеспечивать контакт со своими слугами, как это когда-то уже случилось с Галлом и его предшественниками. Впрочем, кто знает. Редко, когда удается заранее предсказать, где возникнет очередная вспышка активности сил хаоса. Как и говорилось в пророчестве Оракула, после того, как талисман Ликаса был помещен в центре Черной пирамиды, страшная чума, поразившая мир Аэриуса, прекратилась. Мертвых похоронили, выжившие стали жить дальше. Судьба оставшихся в живых героев сложилась удачно. Четверо космодесантников были приняты на борт Света Истины и доставлены вместе с талисманом Ликаса на Фенрис. Насколько Рагнару известно, кристалл и по сей день находится в хранилищах Клыка наряду с миллионами прочих трофеев. Слушая разговоры молодых кровавых когтей, волк думал о том, сколько еще предстоит пережить и понять этим юношам, прежде чем они станут настоящими, матерыми космическими волками. Он проникался симпатией к ним, вспоминая свои собственные давние потери. Он вспоминал Нильса, Ларса, Стернберга и Кару Исаи, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы вновь заключить в тюрьму древнего демона. Скорее всего, ее дух до сих пор заключен в пирамиде вместе с призраками Эльдарами и самим Бачулазом. Волк тряхнул головой. Воспоминания, какими бы они ни были, уносили его в прошлое. Но завтра его ждет новый день, новые противники и новые сражения. Нужно подготовиться к ним. Конец.